Глава 12. Владислав Громов. Утро красит нежным светом. Впрочем, стоит ли об этом? Я пришел к тебе с приветом. Тара, извиня. Не надо больше меня наказывать. Обещаю быть хорошей девочкой. Во сне пробормотала Селена, прижимаясь ко мне. Улыбнувшись, я погладил ее по голове, отчего она еще сильнее придвинулась и закинула на меня обнаженную стройную ножку. Интересно, что ей снится? Лениво подумал я. Покувыркались мы с ней вчера, ну или даже сегодня, знатно. Утихомирились только в 4 часа утра. Сейчас стрелки часов указывали на 6. Значит, поспал я всего ничего. Но при этом чувствовал себя, на удивление, отдохнувшим. Надо было выбираться из постели, да валить в академию. Но мне дико лень. «Мой муж, ты монстр!» — снова бормочет Селена. «Я даже сквозь сон чувствую твой прожигающий взгляд. Будешь приставать? Не буди!» И, повернувшись ко мне, вновь сладко засопела. При этом простыня, которой она была накрыта, сползла, открыв мне вид на прекрасную упругую попку. Хоть и с трудом, но я удержался от поползновений в ее сторону, ибо сон свят, и будить спящего — один из самых непростительных грехов. Я решительно выскользнул из кровати. Задержись я в ней чуть дольше и наплевал бы на все. Не став даже одеваться, натянул лишь плавки и, подхватив одежду, переместился в коттедж. Как недавно оказалось, я был гордым обладателем шикарной ванной, но из-за всяких обстоятельств раньше я до нее так и не добрался ни разу. А тут вроде и подходящий случай выпал. Поэтому, кинув вещи в комнате, я включил воду, наполняя что-то типа джакузи с гидромассажем и прочими прелестями. Погрузился в нее, накинув на глаза влажное полотенце, и улетел в нирвану. Мне было настолько хорошо, что я даже не заметил, как оказался в ванной не один. Мои губы обжег нежный поцелуй, и я почувствовал обнаженное женское тело, игриво прижавшиеся ко мне. Мои руки, потянувшиеся, чтобы снять полотенце с глаз, были мягко, но настойчиво перехвачены на половине пути. Кто-то хочет поиграть в таинственность? Ну что ж, я не против. Так даже интересней, подумал я, чувствуя, как губы скользят вниз, подбираясь к готовому к атаке члену. Ох! Только и смог выдохнуть я, почувствовав, как по нему нежно провели язычком. После чего незнакомка стала нежно его ласкать рукой, иногда целуя. Мои руки нащупали ее грудь, и я стал играть сосочками, вызывая легкие стоны у девушки. Почувствовав мое напряжение, она погрузила мой член в свой ротик и ускорила движение. Чувствуя, что еще немного, и я взорвусь, я ускорил движение бедрами и с рычанием удовольствия выплеснул все в нее. «А ты хорош!» — услышал я голос с легким акцентом. «Агах! Че, бля?» Резко сбрасываю полотенце с глаз и вижу, что на меня с довольной рожей смотрит Кимика Сугавара собственной персоной. Я спрошу только один раз. Медленно говорю я, чувствуя, как эфир начинает закипать в такт моей разгорающейся злости. «Как ты здесь оказалась и как прошла через мою защиту?» «Ой, было бы о чем спрашивать». Небрежно отмахнулась она, откидываясь на край ванны, так, чтобы хорошо было видно ее грудь. «Твоих духов я усыпила, это было несложно. Есть для этого специальные артефакты, жутко дорогие, но для тебя мне не жалко. А ты бы меня и не смог обнаружить. Наш клан владеет даром выхода в астрал. При этом тело не подает никаких признаков жизни. Вот ты меня и не почувствовал». Я еще ночью пробралась сюда и ждала, когда ты появишься. А как только увидела, что ты в доме, сразу вошла в тело и пришла к тебе. И, как я понимаю, не зря. Тебе же все понравилось. Лукаво улыбнулась она, облизнув губы розовым язычком. «Я думал, что занимаюсь сексом со своей девушкой», — зарычал я. «Ну да, как же. И ауру чужую ты не почувствовал, и тело тебе не показалось незнакомым. Не надо кривить душой. Все ты знал с самого начала и понимал, что я никакая не твоя девушка». Понимающе усмехнулась японка. Я бессильно стукнул кулаком по краю джакузи, с горечью понимая, что она права. Ведь я действительно не удосужился посмотреть, кто это со мной. Думал, сюрприз хотят сделать. А теперь что? Сам виноват, получается. «И чего тебе надо, Кимика?» — поинтересовался я. «Тебе разве это не ясно? Ты сильный, красивый, у нас будет много детей. Забудь про Хидеки, эта дурочка никогда не сможет сделать мужчину счастливым». «Послушай меня, Кимика. Хочешь, скажу тебе всю правду? Мы никогда не будем вместе, просто потому, что я этого не хочу. Ты мне не нравишься». 5 минут назад твое тело говорило иное», — с насмешкой заявила она, нисколько не расстроившись от моих слов. «Плоть слаба, да и не знал я, что это ты. А теперь тебе лучше уйти», — отрезал я, выбираясь из ванны и надевая на себя халат. Приближение знакомых аур я почувствовал уже давно и, понимая, что все равно предстоит тяжелый разговор, особо не спешил. «Что, вот так сразу? Получил от девушки, что хотел, и выгоняешь? А как же поцелуй на прощание? И обещание обязательно перезвонить?» Она явно насмехалась надо мной, но мне было все равно. Быстро прогнав эфир по дому, я разбудил Кузю и всех остальных его обитателей. «У тебя есть 10 минут, чтобы покинуть мой дом. В противном случае активируются системы безопасности, и ты будешь сочтена нарушителем. Думаю, удар, равный по силе атаки 2 архимагов, даже тебе окажется не по зубам. Ну и духи дома явно на тебя очень злы, так что время пошло». Отвернувшись от девушки, я вышел из ванной, кипя от злости. «Провела она меня лихо, ничего не скажешь. А ведь не заговори она со мной, мог бы с ней и переспать. И насчет защиты дома, блять, это сплошная дыра. Мелкая сучка спокойно заходит и творит, что душа пожелает. А духи спокойно спят под воздействием чужого артефакта. Надо срочно все менять и защиту им поставить от внешних воздействий. Но это уже из разряда артефактов, надо дядю озадачить». Расположившись в гостиной, я налил себе чаю и принялся жевать вчерашние пирожки. То, что не было приготовлено ничего свежего, порядком меня раздражало. Вот и еще один камешек в голову Кимика. Оставить меня голодным – не самый лучший способ расположить к себе. Появление близняшек у двери и выход в гостиную Кимика произошли одновременно. Мазнув по сестрам насмешливым взглядом, та выскользнула за порог и танцующей походкой направилась к воротам, которые я мысленно приказал открыть перед ней. «А это еще кто?» Удивленно протянула Вика, оторопела, глядя вслед японки. «Кимика Сугавара, моя новая одногруппница». Меланхолично отозвался я, прихлебывая остывший чай. «Фу, гадость! Есть мнение, что именно их род нанял убийц, чтобы шлепнуть меня на императорском приеме». «И что она тут делала? И почему еще в таком случае жива?» Задала вполне логичный вопрос Вика, начиная закипать. «Приходила налаживать связь через постель. Ну или через ванну, если быть точнее». «И как? Наладила?» Ехидно посмотрела на меня Ника. «Почти». Все так же уставившись в пустоту, отозвался я. «У нее почти получилось». «Ай, да наплевать на нее!» «К себе я ее не подпущу, кто бы что ни говорил. Мерзкая она. А что у вас случилось?» «Не переводи разговор», — нахмурилась Ника. «Что значит «почти»?» «Почти» — это означает, что я с ней чуть не переспал. Обманула она меня. Я сейчас сижу и старательно сдерживаю себя, чтобы не догнать ее и не оторвать ее хитроумную голову. И сил остается с каждой минутой все меньше». «Влад, скажи честно. Тебе что, нас мало?» — вкрадчиво спросила Ника. «У тебя и так гарем разрастается с пугающей скоростью. Куда ты еще девушек тащишь?» «Да не тащил я ее!» — взорвался я. «Я думал, что у себя дома могу расслабиться и отключить постоянное напряжение. Но это оказалось не так. Как она пробралась в дом — это одно дело. Но вот почему вас в нем не было — уже другое». «А ты не помнишь?» Сощурив в гневе глаза, отчеканила Вика. «Ты же терял себя. Мы почувствовали. Растворялся где-то, умирал. Мы отдали все силы, чтобы тебя вытащить. Причем ты был не на нашей земле. Пока мы до тебя дотянулись, чуть сами не умерли. И вот вместо благодарности ты приводишь домой шлюху и забавляешься с ней, пока мы восстанавливаем силы. Знаешь, Ника, мне почему-то стало так противно сейчас. Пошли отсюда». Развернувшись, они с каменными лицами вышли за дверь, а я остался сидеть, с тоской глядя им вслед. «Господи, как же я устал! Все, надоело! К черту эту учебу и все проблемы! Мне надо побыть одному и все обдумать!» Собрав немудренный походный скраб в небольшую сумку, я прыгнул в поместье. Селена уже встала, была одета и завтракала в гостиной вместе с дедом. Удивленно уставившись на меня, она с нарастающим изумлением и тревогой всматривалась в мое пустое лицо. Ни слова не говоря, я подхватил ее и открыл проход в мир Паши, настроившись на ее отца. Тот сидел в окружении нескольких человек, видимо, семьи, и тоже был увлечен утренней трапезой. Поднеся ко рту кружку, он увидел нас и закашлялся, поперхнувшись от неожиданности. Затем вытаращился на Селену, будто увидев привидение. «Дорогая, предполагаю, что я тебе в данный момент не нужен для разговора с отцом. Сколько времени тебе надо побыть в этом мире?» «Думаю, в течение недели я смогу все решить», — задумчиво произнесла она. «В таком случае я вас оставлю. Если что, передавай весть через любого ангела или демона. Они меня точно найдут». «А ты куда? Что случи?» Но я ее уже не слушал, переместившись к Грише, которого также застал сидящим за столом. «Ты готов? Предупреди слуг, что тебя и твоей семьи не будет дней 5. Типа, вы уезжаете на курорт. И Паше позвони, чтобы не дергался». Тот, подскочив, помчался раздавать указания и собирать семью. Видимо, все они уже были предупреждены заранее, потому что на сборы понадобилось едва ли полчаса. За все это время я не проронил ни слова, оставаясь таким же безразличным ко всему, что происходило вокруг. Увидев, что все собрались, я открыл портал в поместье, потому что тащить детей через серый мир мне показалось откровенно хреновой идеей. Вдруг еще испугаются. Миг, и мы выходим у нас дома. Дед тоже стоит в ожидании. Лицо довольное. Видимо, уже чувствует родную кровь. «Дед, меня не ищите. Мне надо подумать. Несколько дней меня не будет в этом мире». Не дожидаясь ответа, я шагнул в другой мир, путь к которому открылся мне на удивление легко. Было ощущение, что я уже был здесь, но в моих воспоминаниях он выглядел иначе. Тогда он был мертвым. И еще меня будто тянуло в него, что-то звало, притягивало меня. И я отдался на волю чувств, решив понять, почему так происходит. Теперь этот мир был не такой уж и мертвый. В смысле, таким он, может, и был 1000 лет назад. Но сейчас он напоминал Землю в эпоху динозавров. Разумной жизни в нем не было, зато всякой живности водилось вдосталь. Эфир тут тоже был в каком-то диком состоянии, и я постоянно ощущал его всплески. Место моего появления было выбрано не случайно. Именно в этой точке происходили мощные искажения эфира. Будто тут что-то хранилось, что не было доступно обычным смертным. Не будь у меня такой высокой чувствительности к тонким потокам, я бы ни за что не почувствовал этого места. Решив начать разбираться с проблемами по мере их поступления, я раскинул тревожную сеть и занялся обустройством временного лагеря. Удачно, что совсем рядом протекал ручей, а то каждый раз пользоваться эфиром, когда захочу попить или искупаться, мне не хотелось. Быстро нарубив веток, я соорудил что-то вроде палатки и улегся на траву, бездумно глядя в небо. Тишина и покой этого мира будто омывали мою усталую душу. Впервые в жизни мне не надо было никуда бежать, не нужно было ни на кого оглядываться. От моих поступков в данный момент ничего не зависело, и никто не смотрел на меня осуждающе. Да, возможно, я был неправ, сбегая от проблем, вместо того, чтобы их решать. Но меня это уже достало, причем сильно. Очень часто я ловил себя на мысли, что не хочу больше никого видеть, что мне нужно отдохнуть вдали ото всех. И, похоже, чаша моего терпения переполнилась. И еще, думаю, что по возвращению домой я, наверное, брошу академию, потому что занятия, что там дают, мне совершенно не подходят. Я не оперирую эфиром, как простые маги или архимаги. Мне нет необходимости создавать сложные конструкты, просто потому что моя сила и возможности ограничиваются лишь моим воображением. Вот и получается, что научить меня чему-то толковому преподаватели просто не смогут. Но учитель мне все равно нужен, только не из академии. Найти бы бога какого-нибудь нейтрального, чтобы просто объяснил насчет энергии веры. Вот эта тема действительно мне интересна. От ангелов и демонов помощи не будет. Слишком разной у нас была природа магии. А все остальное – прах. Я просто теряю драгоценное время, вместо того, чтобы сосредоточиться на усилении себя и своих близких. Да и вообще, окружение у меня сформировалось какое-то однобокое. Одни девушки, причем прием идет через постель. Нет соратников, только любовницы. Ну, или те, кто стремится ими стать. Представляя, какой шум поднимется после моего исчезновения, я невольно улыбнулся. Как был балбесом, так им и остался. Да и пофиг, надоело все. И бабы эти бесконечные, и интриги, что опутали меня клубком, будто змеи. Надоело. Ладно, хватит валяться. Надо чем-нибудь себя занять. Полетать, что ли? Эфира тут полно. Заодно и осмотрюсь. Может, тогда пойму, почему мне это место кажется смутно знакомым. Поднявшись метров на 300 над землей, я принялся медленно летать по кругу, постепенно расширяя круги. Пару раз в меня чуть не врезались какие-то птицы, чем-то похожие на птеродактилей, только с перьями. Обматерив меня на своем языке, они отправились дальше по своим делам, а я продолжил парить, просто наслаждаясь чувством полета. Поисковую сеть я не снимал, лишь расширил ее на пару километров в диаметре. На зверей она реагировала только на крупных. Ну, и на разумных, если такие найдутся, тоже. А мелких просто отпугивала. Заметив с высоты небольшое озеро и мелкий водопад, что стекал в него, я опустился вниз и, с удовольствием скинув с себя одежду, полез купаться. Водичка была просто чудесной, теплой, градусов 25. Поплавав всласть, я растянулся на песчаном берегу. Красота! Голова была совершенно пустой. Все мысли я задвинул на край подсознания, решив хотя бы один день ни о чем и ни о ком не думать. Лениво грызя травинку, я размышлял. Какого черта не свалил от всех раньше? Уже давно бы успокоился и занялся делами. «Вот ты где, охламон!» раздался над ухом ворчливый знакомый голос. «Элементали твои с ума посходили, мечутся, ищут тебя. Я с ног сбилась, не почувствовав тебя, а он тут голым валяется, да травку грызет». «Могу поделиться травкой, у меня ее много», — лениво ответил я бабе-яге. «Оставь меня, старушка, я в печали. Достали все, вот и удрал». «А близких ты подумал? Каково им не чувствовать тебя?» «А они обо мне думают?» — взорвался я. От былого хорошего настроения не осталось и следа. Я сюда и пришел, чтобы побыть в одиночестве. Так и тут достали своими нравоучениями. Я просто устал, вот и закрылся ото всех. Если ты не хочешь поругаться, сбавь тон. «Ох, какой грозный!» Вызывающе уперла она руки в бока. «А если не сбавлю, что сделаешь? Побьешь старушку, и не стыдно будет?» «Ох, горяча ты, старая бабушка! Надо бы тебе охладиться, а то так привыкла всех поучать, что и забыла, что не одна ты можешь мозг выносить!» Резкий толчок эфира, и я, подхватив не ожидавшую такой подляны бабулю, окунаю ее в озеро. О, такой отборной заковыристой ругани я давненько не слышал. Пару фраз точно запомнил, пока со смехом удирал от разозлившейся ведьмы. Вслед мне летели сгустки странного эфира, которые уничтожали все, чего касались на своем пути. Но вот фиг ей, с моими рефлексами я могу так скакать хоть год. Ух, бабка точно в дикой ярости. Даже вон лупить по площади начала. Подумал я, заметив, как рядом со мной исчезло без следа несколько деревьев. Чуя, что скоро достанется моей заднице пара заслуженных волшебных пенделей, я прикинул маршрут зловредной бабки и поставил прямо перед ее носом портал, конечной точкой которого было озеро. Бинго! Старушка влетела в него со всей силой пролетарского гнева и, походу, опять плюхнулась в озеро. Взревев как мамонт во время брачных игр, она что-то сотворила, и я замер на месте, не в силах пошевелить даже пальцем. Ох, чую, ща получу по бубенцам, да и пофиг, зато давно так не веселился. А нет, могу таки шевелиться. Видать, я сильнее, чем она думает. Ну, тогда еще повоюем. Хитро подумал я, готовясь вновь открыть портал в свое любимое озеро. Баба-яга появилась секунд через 30. Вся вымокшая, злющая, глаза таки пылают яростью. И явно не за тем, чтобы творить мир во всем мире, шла она ко мне, сжимая в руках хворостину. «Будет бить», — понял я. И моя задница с этим согласилась. Но она была категорически против насилия над собой. Поэтому действовать мы начали одновременно с бабкой. Удар палкой, открытый портал, гневный вопль и ведьма опять в озере. Я прислушался. Тишина? Ох, чё-то не нравится мне это. Поднявшись повыше, я увидел, как она сидит на берегу и выжимает подол платья. Осторожно опустившись рядом с ней и готовясь удрать в любую секунду, я посмотрел на ее лицо и с удивлением не заметил на нем злости. «Меня зовут Заряна», — неожиданно произнесла она. «Заряна, Заряна», — покатал я на языке это имя. «Мне нравится. Родится дочка, так и назову». «Обещаешь?» — улыбнулась она. «Обещаю», — серьезно ответил я. «Ну что ж, ругать тебя не буду, нет смысла». «Да и в этот мир ты попал не случайно. Чувствую, есть в нем что-то необходимое тебе. А вот что именно, сил не хватает понять. Так что ищи. Может, оно и к лучшему. Пути Творца не дано понять никому. И раз он привел тебя в этот мир, значит, так нужно. Не спеши и хоть раз сделай все как надо. Твоих я предупреждать не буду, только элементалию успокою». А то весь эфир взбаламутили. А захочешь испытать свою силу, отправляйся на другой конец этого мира. Там ты найдешь возможного противника, а возможно и друга. Ну, или, зная тебя, подругу, хитро улыбнулась она. А мне уже пора, и спасибо тебе. Давно так не веселилась, рассмеялась она. И, растрепав рукой мне волосы, растворилась в воздухе. «Щур меня от новых подруг!» — содрогнулся я. «Старых уже не знаю, куда девать». «Не-не, не пойду никуда. А насчет нужной мне вещи подумаю завтра». Взлетев, я быстро добрался до своего лагеря. Есть, как ни странно, не хотелось абсолютно. А вот в сон тянуло неудержимо. Проверив охранный периметр и накинув на себя щит, я растянулся на мягкой траве и моментально вырубился. Ника Изборина. «Боже, как же я зла! Выйдя от Влада, мы шли, едва сдерживая слезы. Ну вот что он за человек? Как с таким связывать жизнь, если он не пропускает ни одной юбки? Сколько ему еще женщин надо? 10, 20, 100?» Полностью в расстроенных чувствах мы вернулись к себе в комнату. Вика молча отвернулась к стенке и застыла. Ей, как и мне, было обидно, что пока мы приходили в себя... Он развлекался, совершенно не думая о нас. Хотя он вроде сказал, что его вины в этом нет. Но верилось в такое с трудом. Девушки и вправду на него вешаются. Но вот чтобы так, не смогла бы она попасть в дом без его ведома. Почувствовал бы он ее. Или Кузя точно бы предупредил, что чужой в доме. Так что понятно, что это все отговорки. «Вик, что будем делать?» Устало спросила я ее. «Забудем и простим, или накажем?» «Не знаю, Ника, не знаю. Во мне сейчас борются два чувства, и убить его хочется, и на шее повиснуть. Что выбрать?» «Вот и у меня так же», — со вздохом призналась я. «Как думаешь, он нам правду сказал?» «Наверное», — пожала плечами она. «Смысл ему врать? Да и не любит он этого. Что-то не договорить — это да, а вот соврать напрямую не замечала за ним такого». «Так, может, стоило его выслушать, а не уходить так поспешно?» «Да не знаю я. Повернула она ко мне свое заплаканное лицо. Может, и стоило. Взгляд у него был потухший, как будто из него внутренний стержень вынули. Как бы чего не сделал в таком состоянии. Я думаю... Ах! Отчаянно вскрикнула она. В ту же секунду и я почувствовала звенящую пустоту в груди. Наша связь с Владом пропала. Нет, не пропала, но стала настолько тонкой, что я ее практически не чувствовала. Посмотрев на расширенные от ужаса глаза Вики, я поняла, что случилось что-то страшное. Потянувшись по нашей связи к нему, я не смогла его почувствовать. Ясно было одно. Он точно жив, но либо находится где-то очень далеко, либо заблокировал нашу связь. И вот тогда я впервые по-настоящему испугалась. Ведь если второе, то это означает, что мы больше для него никто, чужие. Берегини, которым некого беречь. Невесты без жениха, любимые без любимого. Обессиленно рухнув на кровать, я закрыла глаза, из которых катились горькие слезы. В голове билась лишь одна мысль. «Пусть он будет живой, где бы ни находился. А мы справимся. Хотя, если он нас бросил, как жить дальше, я не знала». Окончательно расстроившись, я не справилась с эмоциями и заревела в подушку.